Мы выслушали свободную от ничтожества, свободную от игр беседу двух взрослых. Теперь сопроводим ее комментариями. Я начинаю новую жизнь. Теперь я всегда буду приходить вовремя. Это заявление было сделано после того, как пациентка пришла вовремя. Раньше она обычно опаздывала, но на этот раз она не опоздала. Если бы пунктуальность была проявлением силы воли, вмешательство родителя с прописной буквы и давлением его на ребенка с прописной буквы, которое обязательно будет отменено, а решение было бы объявлено заранее. Сегодня я опоздала в последний раз. Тогда это была бы попытка начать игру. Но ее объявление таким не было. Это было решение взрослого с прописной буквы. Пациентка и в дальнейшем продолжала быть пунктуальной. Я попытаюсь помочь. Это не поддерживающее положение, не первый ход в игре, я только пытаюсь вам помочь. Прием пациентки назначался сразу после перерыва на кофе. Поскольку она обычно опаздывала, терапевт тоже привык задерживаться за кофе. Но когда она объявила о своем решении, он понял, что она говорит серьезно, и принял свое решение. Эта транзакция была взрослым, с прописной буквы, контрактом, который оба выполнили, а не детским поддразниванием родителя с прописной буквы, который, будучи на позиции доброго папочки, сказал, что постарается помочь. Мне все равно, что вы будете делать. Это подчеркивает, что ее пунктуальность есть результат решения, а не попытки использовать в игре в псевдожалобы. Угадайте, какая у меня была отметка. Это уже развлечение, причем оба это знают и чувствуют себя вправе им заняться. Терапевту нет необходимости доказывать, насколько он внимателен, и сообщать пациентке, что это развлечение, потому что она это уже знает. А у нее нет необходимости воздерживаться только потому, что это называется развлечением. 4+. Терапевт знает, что в ее случае это единственная возможная отметка, и у него нет причин не говорить этого. Ложная скромность или боязнь ошибиться могли привести его к тому, что он сделал бы вид, что не знает. Как вы угадали? Это вопрос взрослого с прописной буквы, а не игра. Здорово. Вы удивительны. И заслуживает уместного ответа. Да, у меня была 5. Это настоящая проверка. Пациентка не стала дуться, не попыталась придумать объяснение или оправдание, а честно заглянула в глаза своему ребенку с прописной буквы. Мне нравится наш разговор. Это и последующие полушутливые замечания являются проявлением взрослого с прописной буквы взаимного уважения, возможно, с небольшой долей развлечения. Родитель с прописной буквы. Ребенок с прописной буквы, что опять-таки не обязательно для них обоих, и о чем оба они знают. Я впервые по-настоящему увидела ее. Теперь пациентка может воспринимать мир самостоятельно и не обязана смотреть на кофейные чашки так, как ее научили родители. В каждую минуту я настоящая. Пациентка больше не живет в будущем или прошлом, но может свободно говорить о них для пользы дела. Я сказала, вы тоже мне нравитесь. Она не считает нужным играть в картинную галерею с незнакомцем, хотя могла бы, если бы захотела. Терапевт, со своей стороны, не чувствует себя обязанным играть в психиатрию. У него было несколько возможностей заговорить о защите, переносе и символической интерпретации, но он упустил их, не испытывая при этом никакого беспокойства. Однако для будущего анализа было бы полезно выяснить, какие именно ответы женщина вычеркнула на письменном экзамене. К сожалению, в ходе последующей беседы оставшиеся в пациентке 17% ничтожества и 18% его у терапевта время от времени вмешивались. В целом можно заключить, что приведенный диалог представляет собой деятельность с небольшой долей развлечения.